Глава 7. Направляясь в машине вдоль берега Лагомаджоро в Ароло, я вспомнил о том, что, насколько мне известно, труп девушки был обнаружен не сразу. Читая все газетные сообщения, которые касались того убийства, я понял, что об убийстве девушки полиция была извещена не генералом, и что он не выполнил угрозу подбросить на месте своего преступления мое удостоверение личности. Генерал только уведомил власти, что я скрылся с его машиной. Майору Кею сообщил по телефону, что я дезертировал. Труп был обнаружен только 3 дня спустя. Генерал к этому времени уже вернулся в Болонью. Следовательно, настоящего убийцу так и не допрашивали. Но и мне поэтому не грозила особая опасность. Когда итальянская полиция начала плохо организованные поиски, я уже давно находился в Милане. Там я познакомился с Торчи, который занимался воровством в соборе. Именно этот человек нашел мне комнату и посоветовал стать гидом. Мое объяснение о дезертирстве он принял как должное. Торчи сам за несколько месяцев до того удрал из армии и был твердо убежден, что ни один разумный человек не должен оставаться на военной службе дольше, чем необходимо. В одной газете я нашел короткую статью об убийстве. В ней говорилось, что полиция разыскивает американского сержанта Дэвида Чисхема, который, вероятно, сможет пролить свет на мрачные события. После этого я несколько изменил звучание фамилии и продолжал жить в Милане вот уже несколько лет. Впервые за все это время мной овладел страх. Я не мог понять, как Лаура узнала, что меня разыскивает полиция. Однако она знала это. Ничего не подозревая, я попал в западню, устроенную женщиной хитрой и жестокой. Первой моей мыслью было собрать вещи и бежать. Но после некоторого размышления я сказал себе, что этим ничего не решу. Лауре стоит сообщить обо мне в полицию, и охота за мной начнется снова. Шансов же уйти от поисков на этот раз будет гораздо меньше. Нет, необходимо остаться и выяснить все до конца. На следующий день, в воскресенье, я должен был встретиться с Лаурой. При этих новых обстоятельствах я почел за лучшее соблюдать наш договор и не бросать ее. Возможно, она откроет свои карты, и я смогу принять контрмеры. Сестра Флеминг напомнила мне, что в понедельник и во вторник она свободна, и ее не будет. «Сеньора Фончини позаботится о муже, пока меня не будет», — сказала она. «Ей все известно. Вам только нужно помочь ей». Лаура вышла к чаю. Она была бледна, и под глазами лежали темные круги. «Хеллоу, Дэвид», — с улыбкой сказала она. «Увидимся сегодня вечером». «Да». Я пристально наблюдал за ней, но ее взгляд не выдал, что она что-то замышляет. «Встретимся в 9 в лодочном ангаре. Мне не хочется сегодня очень долго задерживаться». «Хорошо». «Я так рада нашей предстоящей встрече. Мне же была отвратительна сама мысль, что мне снова придется обнимать ее». Моя безумная страсть к этой женщине ослабла и растаяла, как снег под лучами солнца, и я знал, что она больше не вернется. В 9 Лаура уже ждала меня в лодочном ангаре. «Привет, Дэвид», — сказала она. «Ты точен. Дай мне, пожалуйста, выпить 2 виски и себе налей тоже». Я налил виски и подошел к ней с бокалами. Она взяла один и чокнулась со мной. «Ты скучал по мне, Дэвид?» После секундного раздумья я сделал решительный шаг. «К чему нам притворяться?» Она изумленно подняла брови. «Что случилось, Дэвид?» «Ты это знаешь не хуже меня». Она подошла к Софье и села. Подняв голову, она посмотрела на меня тем взглядом, против которого, Лаура это знала, я был всегда бессилен. Но Лаура не знала другого. Страсть к ней угасла навсегда, и ее не вернуть этой обманной игрой обещающего взгляда. «Не говори глупостей, дорогой. Лучше подойди и поцелуй меня». «Если тебе нужны поцелуи, то отправляйся на Паскателли». Лаура застыла. Ее глаза холодно блестели, губы были сжаты. «Что ты этим хочешь сказать, Дэвид?» «Твое удивление меня больше не одурачит». «Значит, ты шпионил за мной?» Я кивнул. «Да, шпионил. Меня интересовало, как выглядит твоя подруга. К моему удивлению, у нее волосатая грудь, и она курит сигары». Лаура была похожа на тигрицу, готовую в ярости наброситься на свою жертву. Но Лаура сумела взять себя в руки. Она заложила ногу за ногу, натянула юбку на колено и поставила стакан, сделав это внешне спокойно. «Думаю, что нам стоит обсудить это дело», — холодно сказала она. «Я тоже так думаю». «Я не люблю шпионов, Дэвид». «Я тоже. Ты как-то сказала мне, что любишь одного меня. Поэтому я ищу себя вправе узнать, кто твой второй любовник и кто стоит для тебя на втором месте. Выяснилось, что это все тот же я. А на первом месте у тебя всегда был Беллини». «Откуда ты знаешь, что это Беллини?» «Совершенно случайно. Он оказался довольно известной личностью в Милане. Он профессиональный уличный грабитель, убийца и садист. Трижды сидел в тюрьме. К числу его достоинств относится и то, что он не гнушается брать деньги у проституток. Не могу сказать, что ты очень разборчива, но у него, несомненно, есть еще какие-то достоинства по части секса». Лаура покраснела, ее глаза засверкали. «А чем ты-то лучше? По крайней мере, Беллини ни одну женщину не изрубил на куски и не был таким трусом, чтобы дезертировать из армии». «Я так и думал, что ты припомнишь мне эту историю. Только, к сожалению, ты не знаешь этого дела». Лаура вскочила. «С меня вполне достаточно того, что я знаю. Я не собираюсь тебя выдавать. И мне жаль, что я назвала тебя трусом. Я не хотела этого». «Хочешь знать правду? Я не убивал ту девушку». «Почему ты лжешь, Дэвид?» «Я узнала эту историю от майора Кея 4 года назад. Я была с ним хорошо знакома. В то время ты был сенсацией в Болонье, и майор Кей показал мне твою фотографию. Я сразу узнала тебя, когда увидела в соборе». «Ага, вот почему ты так заинтересовалась. Я показался тебе подходящим человеком, чтобы убить твоего мужа. А ты думал, что я просто так, без серьезной причины, брошусь на шею первому встречному». «Если речь идет о Беллини, то я с тобой полностью согласен, Лаура». Она рассмеялась. «Ты не выведешь меня из себя, Дэвид, и не сердись на меня. Объясни мне лучше, почему ты убил ту девушку». «Я не убивал ее. Это сделал генерал Костейн и свалил вину на меня». «Почему же ты тогда не рассказал все полиции? Может быть, тебе и поверили бы. Я этого не понимаю». «Не будем об этом говорить. Я не совершал убийства. Но я не рассчитывал, что ты или полиция поверите моим словам. Скажи лучше, почему Беллини не убил Бруно? Почему он не сделал для тебя эту грязную работу?» Лаура подошла к окну и уселась на подоконник. «Ты не представляешь себе, как Марио Групп. Он наверняка допустит какую-нибудь ошибку и впутает в это дело меня. Поэтому я его и не просила, а сочла лучшим обратиться к тебе». Я смотрел на нее. «Значит, ты действительно собираешься убить Бруно?» «Конечно. Если появится подходящий человек и подвернется подходящий случай, я это сделаю. Бруно совершенно бесполезен и страшно меня обременяет. Мне нужны свобода и деньги». «Какая ты хладнокровная чертовка!» «Может быть. Но прежде всего у меня есть терпение. Я ждала 4 года и могу подождать еще столько же». «Во всяком случае, на меня не рассчитывай. Меня в эту историю не втянешь. Я уеду, как только приедет Валерия». Лаура иронически смотрела на меня. «Думаю, что тебе не стоит так поступать, Дэвид. Лучше дождись, пока я сама отпущу тебя». «Хорошо, тогда скажи, когда я смогу уйти». «Я подумаю над этим. Спокойной ночи». «Еще одно, Лаура». «Да». «Шантаж – это обоюдоострая вещь. В эту игру могут играть только двое. Если ты меня выдашь полиции, то я расскажу доктору Пирелли все, что знаю о тебе. Он не дурак, многое за тобой замечает. А узнав о страшном замысле, он наверняка не станет щадить тебя и позаботиться о том, чтобы Бруно не пострадал. Может быть, ему даже удастся найти способ заставить Бруно изменить завещание. Так что советую быть осторожней, Лаура». Она стояла неподвижно. Ее лицо казалось высеченным из камня. Это была маска, и только рот ее алел кровью. «Спокойной ночи», — сказала она. «Я вышел. Мне не удалось одержать победу, но, по крайней мере, я знал ее планы».